Глава 8. Это. «Мама будет жить!» Кассандра не могла перестать улыбаться. Она сидела рядом и видела, как трепещут ее ресницы. Мама дышала ровно и глубоко. Ноздри дрожали, впуская в себя пары растения, вытапливаемого Анель на крошечной самодельной печке. «Прогресс налицо», — заметила Мария за спиной Кассандры. «Анель, сколько еще?» Анель сдвинула брови и уставилась в потолок, размышляя. «Если погода не изменится, то завтра вечером или послезавтра Роза очнется, сказала она. «Погода?» — удивилась Мария. «Ох уж эти травники!» — Кассандра расхохоталась. У нее на душе было так легко и светло, как не бывало, наверное, уже много месяцев. Да что там, как никогда в жизни. В дверь громко постучали, но открыть никто не успел. Лидия с визгом ворвалась в дом и сразу же бросилась к подругам. Она заметно вытянулась за эти несколько месяцев. Стафис вошел вслед за сестрой, побарабанив еще раз костяшками пальцев по косяку для приличия. Он, наоборот, осунулся. Сколько тревожных дней и бессонных ночей кроются за этой широкой улыбкой. Кассандра краем глаза взглянула на зардевшуюся Мари в объятиях Лидии. «Все мы связаны друг с другом тончайшими ниточками, словно в одной гигантской паутине». Отправляясь на поиски Мари, Кассандра совсем упустила из виду, что она не единственная, кто сходит с ума от беспокойства. И что не нужно быть роднёй, чтобы любить кого-то. Быть родственной душой вполне достаточно. «Касси, ваша почта в мисочке у раковины», — крепко сжимая Кассандру, сказала Лидия. «Там тебе письмо из университета». «Откуда ты знаешь?» «Ну, я все читала», — призналась Лидия. «Ты что?» — ужаснулся Стафис. Лидия уставилась в пол, но тут же вскинула глаза на Марию и Кассандру. Ее щеки пылали. «Я все думала, вдруг от вас будут новости или еще что-то важное». Стафис спрятал лицо в ладонях, тихонько посмеиваясь. Конечно, они не сердились на Лидию. Мари потрепала ее по плечу, а Кассандра направилась к раковине. «Какое еще письмо из университета?» «Уважаемая госпожа Кассандра Клингер, мы рады сообщить вам, что в результате высокой оценки присланного вами портфолио работ в категориях «Академический рисунок», «Творческий рисунок» и «Печатная графика» мы рады предоставить вам грант на обучение по специальности «Графика и анимация» в Федеральном институте Алилута, средней ступени. Просим вас предоставить нам полный пакет документов в соответствии с приложением 1 к данному письму, не позднее, чем до 1 сентября текущего года. В противном случае право на получение гранта истекает 1 сентября, и вы сможете повторно предоставить свое резюме в следующем году». «Да это просто шутка года», — заметила Мари, читавшая через плечо Кассандры. Кассандра аккуратно сложила письмо и покачала головой. Говорят, если верить в мечту, то она обязательно сбудется. А то, что Кассандре теперь не до института и грантов, разве это не было мечтой многих-многих тысяч людей? Неудивительно, что их мечта перевесила. «Слушай, а как теперь быть со всем этим?» — задумчиво продолжила Мари. «Институт же больше не федеральный, теперь он королевский». «Думаю, этот вопрос сейчас не в приоритете. Ты бы видела тот огромный список, который Камила составила», — воскликнула Кассандра и бросила взгляд на старые, пожелтевшие с годами часы на стене. «И поэтому нам, наверное, пора выдвигаться во Флору». «Передавайте привет Веронике», — попросила Мари. «И Вилмару Госу». «Он тоже во Флоре?» «В городской полиции. Вероника общается с его сыном». Отец кивнул, вставая со стула в углу комнаты, где он просидел последний час, гипнотизируя мамино лицо и вместе с ней вдыхая лечебные пары. Он запряг лошадь и сел на козлы, а Кассандра устроилась сзади на кипе жесткого сена. Это было совсем не по-королевски, но зато по-настоящему, как она привыкла. Касси застегнула на молнию свою старенькую куртку и прижала к груди блокнот с рисунками. Когда вся жизнь переворачивается с ног на голову, важно иметь при себе что-то, что будет напоминать кто-то и откуда. Иначе голова кругом. «Поспи, дочь», — сказал Ремко, натягивая вожжи. «Пока есть возможность. Я на страже». Кассандра завернулась в теплый плед и устроилась поудобнее. Надо же, ее отец рядом. Вот это точно шутка года. Во Флоре уже вовсю кипела жизнь. Кассандра не ожидала, что это произойдет так быстро. Неужели даже после всего пережитого она по-прежнему недооценивала горе и ужас людей, мир для которых рухнул после революции Роттера? Как рады они были вернуться домой. На улицах и площадях высились горы кирпичей и стопки досок, стояли в ряд канистры с краской. Взрослые скоблили и драили, выносили мусор, заносили мебель, время от времени замирая и глядя в безоблачное бирюзовое небо. Дети, никогда и не знавшие Флориендейла, мыли окна и подметали дорожки. Всем нашлось занятие. Кассандра заволновалась, и внезапно ей стало душно под пледом. Был ли во всем этом какой-то порядок? Кто руководил процессом? Нужно ли ей вмешаться? Но на углу она заметила ребят с зелеными и желтыми повязками на руках и успокоилась. Она не одна. Она никогда больше не будет одна. Их миллионы. По пологой извилистой дорожке, проложенной здесь давным-давно для повозок, кибиток и карет, отец подвез ее к замку на холме и остановился у резных ворот. Ворота были подняты, и дежурила перед ними Георгия. Кассандра соскочила с повозки и поспешила ей навстречу. Георгия расплылась в своей наигранной ядовитой улыбочке. «Ваше Величество!» — воскликнула она, простирая руки и кланяясь. «Что ж так по-простому? Где ваши королевские жеребцы?» «Ну, брось!» — усмехнулась Кассандра. «Как у вас тут?» «Потихоньку, потихоньку. А вон и ваша матушка». Георгия, видимо, при всем желании не могла перестать кривляться. Кассандра перевела взгляд за ее спину, где по парку, обрамлявшему маленькую разбитую площадь, и в самом деле прогуливалась Эстель, поддерживаемая под руку Никой. Кивнув Георгии, Кассандра направилась к ним. Эстель подняла на Кассандру запавшие глаза на исхудавшем лице. Ее шею уже несколько недель обрамляла жесткая конструкция. Уильям Холланд едва не задушил Эстель в Алилуте, но, к счастью, вмешалась их экономка. Добрая женщина схватила первый попавшийся предмет, скалку, и со всей поварской силой положила конец неравному браку. Навсегда. Вероника начала было кланяться, но Кассандра замахала руками. Она ужасно стеснялась такого внимания, а главное, все они откуда-то знали, как нужно кланяться. Все, кроме нее. «Как здоровье?» — сочувственно спросила Кассандра. «Мари передает привет». Эстель улыбнулась одними глазами, протянула руку и пожала ладонь Кассандры. «Ей пока нельзя разговаривать», — пояснила Ника. «Ах, ясно». Кассандра закусила губу. Она не знала, о чем с ними говорить. Странно было осознавать, что перед ней не мать и дочь. Так они были похожи, особенно их меланхоличная манера и печальный взгляд. «Альфа Камила уже искала тебя», — пришла на помощь Ника. Ей тоже, видимо, было неловко. Кассандра кивнула и хотела уже удалиться, но в последний момент обернулась, подошла к девушке близко-близко и прошептала ей на ухо. «Перестань жалеть Вероники Амейн. Не имя определяет тебя. Ты определяешь имя. Без тебя ничего бы этого не было. Ты настоящий герой. И Эстель, она тебя любит». В глазах Ники блестели слезы, но это были слезы радости. У подножия широкой лестницы из белого камня, руки по локоть в земле, возилась Нереаль. Она избавилась от своей повязки лекаря и собрала темные волнистые волосы в высокий хвост. Кассандра чуть не споткнулась об инструменты — лопату, грабли, ведра с водой и удобрением, расставленные вокруг. Нереаль заметила это и рассмеялась. «Я делаю клумбы», — пояснила она. «Парадный вход как-никак». «В ноябре?» — поразилась Кассандра. «И ты это все за неделю сделала?» Она окинула взглядом роскошный плющ, струившийся по стенам, пестрые хризантемы и нежные вербены, зеленые островки с огромными бутонами бархатцев и рудбекии. Были тут и совсем странные цветы, которых Кассандра, будучи из цветочного округа, никогда еще не видела. «Нет, что ты!» — взволнованно отозвалась Гамма Нереаль. «Я только позавчера начала». Кассандра округлила глаза. «Травник и магистр земли в одном лице», — только и сказала она. «Поистине мы не прогадали». Ей до сих пор было удивительно, что она — источник всей стихийной силы Флориендейла. И чем только она заслужила такое волшебство. Альфа Камила объяснила ей, что, по преданию, семья Амейн произошла от самого ангела. Но разве к этой информации можно было относиться серьезно? Нереаль смиренно кивнула. Одной рукой сея семена в подготовленные ямки, другую она запустила глубоко во взрыхлённую почву. Кассандра, боясь шевельнуться, следила, как вылезают из земли бледно-зеленые ростки, причем не только там, где засыпала семена гамма-нереаль, но и в нескольких метрах от нее. «Сорняки тоже растут», — — пожаловалась та Кассандре. «Ну что поделать, мы все часть природы». Если Альфа Камила и искала Кассандру, то делала она это в каких-то неочевидных местах. Кассандра обошла все главные залы и гостиные, где кипела уборка, заглянула в покои Альфы, в столовую и кухню, безуспешно. Потом она вспомнила про магистрат, но и там Камила не оказалась. За овальным столом сидели только Алишер с Авророй, низко склонившись над атласом всех времен. Кассандра порядком утомилась от беготни по замку. С таким же успехом она могла остаться и просто ждать Альфу здесь. Заняв стул рядом с Алишером, она уронила голову на руки. «Устала?» — спросил Алишер, сочувственно похлопывая ее по плечу. Кассандра промычала что-то неразборчивое. «Что?» — не понял Алишер. «Что ты ищешь? Кобылу?» Аврора захохотала, откидываясь на стуле. Кассандра подняла голову и, не сдерживая улыбки, взглянула на смутившегося парня. «Камилу!» — сквозь слезы пояснила Аврора. «Кассандра, вы в замке уже везде искали, не нашли?» С Авророй они были едва знакомы, и обеим было неловко обращаться друг к другу на «ты». Аврора, впрочем, не собиралась надолго задерживаться в замке. Она мечтала как можно скорее занять свой новый дом на Ангорской набережной. Чтоб каждое утро, просыпаясь, видеть из окна огромный флаг Флориндейла в порту, как она объяснила Кассандре. Но пока что Алишеру еще требовалась ее помощь в чтении атласа. Это была целая наука. «Ну, раз в замке ее нет, то, наверное, я знаю, где спряталась наша кобыла», — хихикнула Аврора, вставая с места. «Я передам ей, что вы приехали». «Пожалуйста, Аврора, ты не говори ей только!» — прокричал Алишер вслед закрывающейся двери. «Неудобно как-то», — пояснил он Кассандре. «Альфа все-таки важная дама, а тут...» «Ну ты еще скажи, что я важная дама», — перебила Кассандра. Алишер посмотрел ей в глаза. Он уже оправился после происшествия с генератором, но его темные волосы, похоже, всегда были такими растрёпанными. Неважно, вытащили его только что из горящих руин или застали за чтением. Кассандра снова улыбнулась, показывая, что она пошутила. Но Алишер остался серьезен. «Конечно, ты важная дама», — сказал он. «Ты мне жизнь спасла». «А ты мне. Мы давно уже квиты». Алишер усмехнулся, потер висок и положил руку на спинку ее стола. Он был так близко, что Кассандра чувствовала исходившую от него энергию. И, что волновало ее значительно больше, тепло его тела. Интересно, разрешено ли во Флориндейле неженатым молодым людям и юным леди оставаться наедине? «К тому же ты королева», — добавил Алишер и как-то обреченно пожал плечами. Кассандра наклонилась еще ближе и прошептала ему на ухо. «Скажу тебе по секрету, я только что приехала в замок на королевской телеге с сеном». И тогда он ее поцеловал. Приобнял одной рукой и притянул к себе. Кассандра не была к этому готова. Через мгновение она нехотя отстранилась. «Только не говори, что любишь меня», — строго сказала она. «Тебя все любят», — отозвался Алишер. «Вся страна. Так что это не считается. Но ты мне очень нравишься». Такой ответ ее устроил.